В общем, тут с этими картами в пи, хоть и бардак на первый взгляд, но все же учет граждан Содружества по ним ведется плотно и полно. 99,999% жителей Содружества Миниатили, подделывать эти карты просто нет смысла. Как получил один раз на совершеннолетие, так и продолжает с ней жить и продвигаться по социальной лестнице. А, не упомянул совсем, в карты в пи еще проставляется твой социальный балл. 100 баллов, ты полный гражданин Содружества. От 1 до 10, дикарь с диких планет, типа Земли до ее вхождения в империю Антран. Если баллы ушли в минус, ты опасный преступник, за которого назначена награда. Как видите, обычному жителю Содружества заморачиваться с подделкой карты в пи просто нет смысла. У него же и баллы полезности социального рейтинга слетят. А баллы это не хухры-мухры, если их количество превышает, скажем так, твой внешний вид и историю появления на планете станции не радует достоверностью, то их сразу же СБ проверит. Вот тут-то все и откроется, если ты карту подделывал. А если нет, то перед тобой извинятся и вежливо проводят куда тебе надо. Это я сейчас о так называемых полных гражданах говорю. В основном, это жители центральных миров, как правило. Вот такой полный гражданин, в окраинных мирах может творить все, что угодно, практически, и ему за это ничего не будет по закону. Нет, там конечно есть ограничения и все такое, но в судебных, например, разбирательствах, суд, в 90% случаев, встанет на сторону полного гражданина. Оставшиеся 10% остаются на те случаи, когда такой гражданин творит совсем уж непотребные вещи, которые никак нельзя спустить. И то, наказание ему может быть назначено чисто символическим. Это в 9% из 10% оставшихся. И лишь 1% откладываем на то, что такой гражданин совершил что-то такое раз такое, что его, все же, привлекут к ответственности, несмотря на его полный статус. На словах это все выглядит сложновато, но на практике вполне работает, и хорошо понятно и доступно для жителей Содружества и тех, кто в него решается вступить гражданином. Короче, к чему я это все, вот эти карты в пи у жителей Содружества и котируются, отслеживаются и участвуют в их жизни, но получают их только совершеннолетние граждане, а подростков никто не контролирует с этой стороны, как я уже говорил. Потому что незачем. Исполнится 16, 17 или 18, где как, придет в медцентр корпорации нейросеть, пройдет обследование и получит карту в пи. Ну, или прибудет в центр беженцев с очередным караваном, или конвоем вояк, которые освободили очередную партию рабов, и там его обследуют и выдадут такую карту. Взрослому, подростку ничего не дадут, отправят в интернат, если он один прибыл беженцем, или освобожденным рабом. Вот мы с Лидией решили перемещаться во времени в образе подростков лет 14-15, чтоб и не совсем дети, и до получения в пи как бы годик-другой надо подождать, а то уложат нас на обследование, и там ктулху его знает, что местная аппаратура по нам покажет и какие сигналы куда и кому отошлет. Если же мы такие все из себя подростки, которым до совершеннолетия еще годик-другой, никаких вопросов и надобности в обследовании не возникает. А то, что мы можем с местной техникой как-то работать, вполне нормально. Так многие подростки делают, подрабатывая и управляя девайсами и техникой через коммуникаторы и планшеты, и нарабатывая опыт. Ну, не то, чтобы многие, конечно, но и не единичные случаи, которым местные должны удивляться и офигевать. Облачившись в скаф техника, я прошел шлюзование и, оттолкнувшись от порога, полетел к катеру. Приняв удар массы своего тела на руки, остановил полет и, перебирая руками, пробрался внутрь. Катер не имел обшивки, лишь несущий каркас, так что труда мне это не составило. Метку краской я нашел не сразу. Оказалось, нужно было искать снаружи, но тайник все же был мной обнаружен. Пробоина заделана пластиком, и я разбил его ударом кулака, после чего достал шкатулку изнутри. Как и говорилось в сообщении, в ней была хрустальная на вид палочка с утолщением с одной стороны и три незнакомые мне пластинки, видимо те самые для хранения данных. Забрав все, я вернулся на челнок и, не снимая скафандр, прошел в рубку. Нашел, сразу же набросилась на меня сестренка, которая тоже была вся в нетерпении от ожидания. «Да», — выдохнул я, убрав пластины в карман, я покрутил палочку в пальцах и, вспомнив, как описывалось применение, стал снимать скафандр. Разоблачился по пояс, ломать палочку нужно голыми пальцами, а не в перчатках скафа. Уже держась за навершие, которое требовалось раздавить, я замер. Лидия в это время тоже полностью разоблачилась. Догола, если кто не понял, и приобняв, прижалась ко мне со спины. Это чтоб, если что, мы оба гарантированно попали в зону сработки артефакта. Блин, что я делаю? Прошептал я. А если это очередной развод? Не боись, братик. Подбодрила меня Лидия, сообразив, что рефлексировать я могу долго, как и вообще отказаться от этой попытки. Я только и успел перейти на магическое и духовное зрение, а затем, неожиданно для меня, гадская палочка рассыпалась в прах прямо в моих руках. Но процедуру активации, все же, провела. Я, хоть и смотрел магическим и духовным зрением, да и Лидия занималась тем же, но толком ничего разглядеть не смог. Как и Лидия, какое-то сверхсложное навороченное плетение сработало, захватило нас с Лидией, а потом стало куда-то сворачиваться и сворачиваться вместе с нашими телами и душами. Мелькнули какие-то слои реальности, и все. Несколько секунд посидев в кресле с зажмуренными глазами, я осторожно приоткрыл один, опасливо осмотрелся и удивленно спросил: «И что, и все? Опять развели? В рубке ничего не изменилось?» Все так же светились огоньки на пульте, показывающие, что все системы челнока работают, только осколки палочки куда-то пропали. Я это не сразу заметил. Тут вдруг заорал сканер, и челнок качнуло от гравитации, идущей от крупного транспорта, и динамик почти сразу заорал: «Эй, сопляк на шлюпке, какого хрена на трассе делаешь? Жить надоело. Уроды, если так потрахаться хочется, снимайте номер в гостинице, а не устраивайте эти бредовые прогулки по космосу, чтобы у вас там отсохло все». Чувствуя, как у меня по лицу расплывается улыбка, я только промычал что-то, а Лидия выдала по связи в ответ: «Извините, случайно вышло». По голосу слышу, что уже все успели. «У-у-у, молодежь, откуда только взялся, не было же только что никого». Ворча, пилот среднего транспорта, который продолжал разгоняться для ухода в прыжок, напомнил мне, где я оказался. Быстро проверив сканерами округу, я определил, что система мне совершенно незнакома, и встреча с этим транспортом – знак судьбы. «Эй, на!» – быстро взглядом найдя название судна на пилотском экране, которое оно штатно выдавало в эфир, я продолжил: «Эй, на Бекасе, я заблудился, не подскажете, где нахожусь?» Ваумарил: «В соседней системе торговая база висит, туда лети, а я с грузом, у меня инструкция. Фронтир тут». «Хорошо, я тебе попался, а кто другой, мог бы челнок у тебя прибрать. Тут никто не поленится деньги с земли поднять. Лови координаты системы и где находится станция. Поосторожнее, там, говорят, новички пропадают. Случаи были». «Спасибо, пилот». «Да не пилот я, а суперкарго, сейчас ночь на борту, у меня бессонница, а дежурного прихватило, в санузле сидит. У меня базы пилотские есть, вот и сижу, пока он не вернулся. Ну, все, я в прыжок ухожу. Прощай, парень». «Спасибо», еще раз поблагодарили мы с Лидией в один голос. Транспорт исчез из системы, а я задумчиво почесал затылок, размышляя, что делать дальше. По неизвестному судну понятно, что оно из какого-то государства, скорее всего, доставляет грузы шахтерам своей же корпорации, что работают в глубинах космоса. Тут мне действительно повезло, тот неизвестный мужчина был прав, могли и не они попасться. Быстро вбив координаты в комп челнока, я определился, где нахожусь, опустил нос суденышка и, набирая скорость, полетел к торговой станции. Судя по информации, что выдал с координатами неизвестный с транспорта, она была свободной, и там царили свои законы. Что ж, посмотрим. Пока челнок разгонялся до крейсерской скорости, я задумался. Меня напрягло то, что оказался я в совершенно другом месте. На зорком сюда лететь порядка 2 месяцев, даже чуть больше. Это что же получается? И правда, звезды и планеты постоянно двигаются, и Вселенная меняет свое местоположение, двигаясь по течению. Другого объяснения у меня нет. По логике, где я в прошлое нырнул, там и должен вынырнуть. Да и старые карты не всегда совпадали с действительностью. Хорошо еще, что в планету какую не влип. В таком случае становится понятно, почему остов катера, ожидающий меня с тайником, находился именно в той системе и именно на том месте. Видимо, там было самое безопасное место для перемещения. По крайней мере, я уже был на 100% уверен, что это самое перемещение прошло на те же 100%. Задумавшись, я вдруг захохотал. Теперь понятно, почему тот из будущего не рассказывал, что меня ждет. Он был прав. Я лучше сам проживу эту жизнь,

а то и 16 на вид. Хотя вот выходы нейроразъемов на руках, да и на челноке ты прилетел, но все равно молот и ша, чтобы инженером быть, а на челноке и на ручном управлении летать можно. Я нисколько не обманывал парня, у меня действительно стояли метки на нейросети, и я мог пользоваться местным, несовременным для меня оборудованием. А то, что они поставлены в будущем, особо не влияло на результат. Метки во все времена одинаковы. Так что по сегодняшним временам я крутой чел, пилот трех направлений, врач, инженер, производственник и даже ученый, не считая бойцовских умений. Ну да, согласился я, где мне этих мусорщиков найти, они тут бывают. Да тут только и бывают, где им еще добычу сбывать. Хотя, конечно, зря они сюда летают, близко им, так ведь местные сговорились и добро у них по весу берут, как металлу, а это не очень выгодно получается, сам понимаешь. Правда, некоторые мусорщики начали целые корабли пригонять, вот они идут хорошо, и прибыль приличная. Боевые все же, пираты тут часто бывают, берут сразу. ХМ, интересная новость. Так где мне на станции мусорщиков найти? Говорю же, нам именно это и было интересно. Во-первых, деньги. В прошлом, которое будущее, мы всякое разное читали в Галаните, и там было про этих самых мусорщиков. Да и в мемуарах Антона Кремнева все неплохо описывалось и рассказывалось. Для разумных, вроде нас, это был практически единственный легальный способ быстрого большого заработка. Все другие, так или иначе, были или чуть на грани, а то и откровенно за гранью законности, что всегда сопряжено с лишними сложностями самого процесса заработать и легализовать заработок. Ну, а во-вторых, нам надо было освоиться на месте и вливаться в местную жизнь. Галаниты и мемуары – это одно, а суровая действительность – совсем другое. А у нас, в будущем, говорю же, все было с уклоном в военную, или, военизированную сферу. Ну, в лучшем случае, пустотного и космического вариантов, которые имеют довольно-таки специфический характер. Так в мусорщике. Клуб такой есть на нижних этажах, они в основном там и тусуются. Там их и найдешь, будь уверен. Только сейчас мало мусорщиков, у меня знакомый в баре клуба работает, так говорит. Собрались большой партией и куда-то улетели 2 недели как, разведали вроде как новое кладбище, где бои шли 50 лет назад. Ценное оборудование можно снять, только опасно это, 50 лет кораблям не срок, живых много, и ракету запулить могут в честного работягу-мусорщика. Много вы знаете, хмыкнул я, чтоб его подзадорить. Так я 2 года мусорщиком был, пока тут не осел, если бы не жена, Грымза, был бы вольной птицей. Эх, а сейчас посмотри на меня, опустился обрюзг, лысина вон какая, пью, пустил тот слезу, хорошо уже наклюкавшись. Все это мы уже с Лидией вытащили из головы техника легитимации, но надо, чтоб он сам проговорился. Шанс у каждого есть изменить свою судьбу, был бы характер для этого и желание, у вас нет последнего. Если бы вы собрались, отправились с мусорщиками и сорвали куш, может, что-то бы изменилось. Например, хватило бы на процедуру омоложения, до нее еще горбатиться и горбатиться, 100 лет проживу, тогда можно, но ты прав, пора что-то менять, надоело это болото, спился уже, снова пригорюнился тот и пустил длинную нитку слюны, склонив голову, заметив, что тот спит, я расплатился за заказ и попросил бармена отправить техника домой, оплатив эту услугу, куда везти. Тот знал, и мы направились на поиски клуба «Мусорщик». Идти оказалось недалеко, спросили у первого же встречного прохожего и, поймав его удивленный взгляд, которым он накинул нас с ног до головы, услышали озадаченный вопрос. А в сети посмотреть не пробовали? Я машинально хлопнул себя по лбу ладонью от досады, а Лидия просто приложила руку к глазам. Извинившись за неуместный вопрос, я зашагал дальше. Вот оно то, о чем я говорил, что у нас, в будущем, все было военного и космического назначения и предназначения. Вот такие вот, обычные бытовые вещи в Галаните и не пишутся. Потому что это все знают, зачем его описывать. Зайдя в ближайшие кафе и заняв свободный столик, занялись сетью. Система связи, почта и тому подобное и у меня, и у сестренки, были. Только мы ими не пользовались как гражданские. Военные протоколы несколько специфичны. И там все больше заточено под уставной вариант исполивания. А в прошлом, то есть в эти времена, даже на таких заштатных станциях хоть своя, локальная, но сеть была. Чтобы пользоваться сетью, требовалось оплатить абонемент, там были разные суммы и сроки, Однако справочная была бесплатная. Зайдя в нее, забили запрос и получили ответ со схемой маршрута к нужному мне клубу. Все оказалось просто, даже интересно и непривычно. Никогда до этого таким видом связи и отправки сообщений не пользовались. Надо нарабатывать опыт, пригодится. Наши модифицированные организмы, со встроенным симбиантом, прекрасно работали с местной сетью, и даже ломали ее незаметно для местных систем безопасности. У нас же нейросетей, как таковых нет, а местные искины и компьютеры не имеют возможности отслеживать то, чего не существует. Все же, при взломе, нейросети посылают определенные сигналы своей работы и оставляют метки своей работы в обмене данных. И вот местные системы безопасности стараются отслеживать такие сигналы и находить оставленные метки, а хакеры, наоборот, приглушить сигналы нейросети и замаскировать, а то и вообще, убрать следы метки своей работы. У нас же ничего подобного не было, и системы безопасности, даже более продвинутые и правильно настроенные, чем на этой раздолбайской станции, ничего отследить не могли. Пить есть ничего в кафе не стали, помнили наказы техника, поэтому, покинув заведение, поспешили к лифтовому холлу. На лифте спустились на 6 этажей ниже, там по длинному транспортному коридору прошагали чуть больше километра и, покинув район складов, оказались в жилой зоне. Тут и находился клуб «Мусорщик». Реклама мигала на крыше, и ее было видно издалека. Вход не охранялся, неподалеку тусила группа молодежи, которая весело смотрела на нас, и от них слышался смех и ржание. Ни меня, ни Лидию, они особо не напрягли, бойцов среди них не было, поэтому мы прошли мимо них и вошли в клуб. Техник не ошибся, мусорщиков на станции было мало, залы клуба полупусты, клиентов и пяти десятков не наберется, хотя помещения клуба были рассчитаны на полутысячную толпу посетителей. «Что желаете?» – спросил бармен, когда я подошел к стойке. «Из напитков, я, ничего, сестренка сама себе закажет, а вот совета можно». Лидия уселась на барный стульчик и заказала какой-то коктейль. Получив заказ, стала флегматично потягивать его через соломинку и отслеживать наш разговор и обстановку вокруг. А я продолжил общение с барменом. «Советы в наше время – это такая вещь, они как бы есть, и их как бы нет», – философски сказал тот, протирая очередной стакан. «Хорошо сказано, главное, в тему», – одобрил я. «Мне нужен мусорщик, который знает обо всех. В принципе, могу и я сгодиться, но…» Положенная мной купюра в 20 кредитов мгновенно исчезла со стойки. «Что вы хотите знать? Мне нужно судно, можно с экипажем, можно с одним капитаном. Тот, который знает кладбище и не побоится отвезти меня туда с габаритным имуществом». «Вот и все. Насколько габаритным?» «Челнок стандартного размера». «ХМ», тот задумался, при этом его руки ни на секунду не замедлялись и не останавливались, превращая стаканы в чистый хрусталь с помощью белого полотенца. «Думаю, для вас идеальный вариант Эжен. У него большой грузовой фрегат, он туда порожняком летает, обратно корабельное оборудование возит. Он этим живет, так что, думаю, подработке будет рад. Он тут, раз выбрал его, тут, разумеется». Несколько недель назад был большой сход, крупное кладбище нашли, так его не взяли. Корабль малый, дальность не так велика, как у средних. «Это так, согласен, но фрегат Эжена очень быстр», — обиделся он. «После отказа горе заливает, заработанное в последнем рейде тратит. Сейчас только пришел, еще в норме. Для него один стакан ничто. Сидит у колонны в бежевом комбезе». Мельком обернувшись, я сделал снимок владельца фрегата сетью и, вернувшись к разговору, изучил его. Это был довольно высокий и стройный мужчина, возможно 30 лет, возможно и 100, тут не поймешь без медицинских исследований. Он сидел один с пустым стаканом, на который тупо смотрел, а рядом початая бутылка. Чего именно, непонятно, этикетки не было, наверное, тот же глюк. Он тут очень популярен. Кстати, комбез у него был не пилотский, а редкий тип инженерного. Такие носят инженеры-администраторы на верфях. Есть у него слабые места, женщины. Да у всех мужчин слабое место женщины, в той или иной степени. Мы с барменом посмеялись, а Лидия только фыркнула на эту незамысловатую остроту, но ничего не сказала. «Ладно, сам разберусь, благодарю за информацию. Обращайтесь еще». Покинув барный табурет и оставив сестренку возле стойки бара, я прошел через танцпол, где под медленную музыку топталась сильно пьяная парочка. Они с трудом стояли на ногах и, видимо, чтобы не упасть, друг друга использовали как опору,

когда на пилотских экранах вылезал мой монстр. В эфире звучали испуганные восклицания, перемешанные с восхищенными возгласами. Была пара запросов от капитанов судов, но я их проигнорировал, не интересовало меня их любопытство. Свалку, мы, с Лидией, прибрали всю. Можно было бы и одними матрицами ограничиться, да и корабль взять всего один, но... Пресловутое «но». На месте боя два флотов активно копались и работали военные антранцев. Не получалось под их приглядом не спеша вдумчиво покопаться в завалах и забрать нужное понравившееся. Мы ж как хотели, облетаем, репарим, снимаем матрицы, потом выбираем один-два относительно ходовых корабля и перегоняем на продажу. А с антранскими вояками под боком, фигушки, начнешь репаро направо-налево раскидывать, это за что им такие подарки делать то? Да и по-тихому уже не получится отобранный кораблик утащить. У них и так система охраны отличная, по этим временам, стояла, а увидит на сканер новенький кораблик, задержать попытаются обязательно. Уйти-то не проблема, так ведь это не аратанцы какие, а, как бы, свои антранцы, которых придется жестко гасить при отходе, а это не есть хорошо. Мы же там, у себя в будущем, строили государство как наследника империи антран все же. В общем, не очень хороший моральный выбор делать пришлось бы, а оно нам надо, себя лишней виной грузить, не, так-то это все ерунда, но ведь мы только что оттуда, как бы, и недели не прошло, как сами были самыми-самыми антранцами и еще не отошли от того разделения свой-чужой, чтоб отнестись к таким вещам спокойнее. Посовещавшись с сестренкой, мы решили не загружать свою совесть и мораль таким неприятным выбором и поступками и брать все, что есть на месте кладбища. Для антранцев это будет просто еще одной загадкой космоса. Было кладбище кораблей, на месте боя, и вдруг, посреди бела дня, так сказать, на глазах всех систем, раз, вщух, и исчезло. Побегают, конечно, но побегают, да и успокоятся. А что тут сделаешь-то? Понятно, что корабли, которые мы продадим, потом всплывут и возникнут разные вопросы у военных и СБ империи. Но это ж будет потом. И нам оно уже будет все равно совершенно. Что-то доказать или предъявить нам не получится уже. Ну, понятно, законными методами. Про незаконные разговоры нет. Так ведь на незаконные и мы также ответить можем незаконными. Там нас уже никакие комплексы вины сдерживать не будут. Так вот, как я уже говорил, по-тихому корабли увести не получалось. Если бы это были обычные мусорщики, тогда, да, запросто. Осмотрелись, сделали свои дела, взяли пару корабликов и, выбравшись из общей кучи, ушли в прыжок. Чтоб потом не было вопросов, где взяли корабли, ну, то есть, на такой вопрос законно можно было бы ответить, что там-то и там-то, починили и пригнали. Дело, можно сказать, в здешних местах обычное. Про это место боя два флотов все знают, даже мусорщики, и они, были бы, как бы очевидцами, что два корабля там же были починены и забраны. Никого такое не удивило бы сильно. Но здесь работала, как бы не ремонтно-техническая служба одного из флотов антранцев. И все было по-взрослому. Система охраны и мониторинга пространства была самая новейшая по этим временам. Да и в охранной патрульной эскадре было все по-серьезному. Не какие-то жалкие фрегаты пограничной службы, а полноценная эскадра охраны для военных баз и важных объектов, которые службу тащили по всем правилам и уставам. Вон, даже станцию свою вояки притаранили, чтоб между патрулированиями и ремонтами сменам отдыхать и расслабляться было где. То есть, вояки тут обосновались как бы надолго и всерьез. Пусть эта станция одна из самых маленьких и временных, но все же, такие мобильные станции ради 1-2 месяцев работы не разворачивают. Это, минимум, на 1-2 года ставится, иначе просто смысла и проку нет туда-сюда такие станции таскать. Ну, еще есть вариант, когда ведутся боевые действия, и такая станция разворачивается в тылах наступающего флота, как база поддержки и оперирования для эскадр. И вот это вот все делало простой уход невозможным. Не дадут вояки спокойно выбираться из глубин поля боя, разгоняться и уходить в гипер. Системы охраны тревогу поднимут еще когда оба корабля будут репаро починены, а эскадра перекроет все маршруты ухода с поля боя и из системы, да еще и глушилку гипера штатную, или, даже штатные поврубают. А на тот случай, если мы все же прорвемся через кордоны, по нашему следу, а прыжок в гипер оставляет возмущение пространства, как натуральный след на поверхности планет, отправятся загонщики и охотники, как бы не вся охранная эскадра, которая в местных космосах, самая большая дубинка будет. Само собой, что при таких раскладах и вояках на хвосте ни о какой спокойной продаже кораблей речи идти не может. Да и побоятся местные покупать кораблики, даже если мы отобьемся от преследователей. Вояки тут самые крутые в местных окраинах, и ни у кого нет таких сил, чтобы бодаться с флотом империи Антран. А ведь военные упрутся, это ж дело принципа для них станет. Так что, и корабли у нас побоятся местные покупать, и нас постараются флотским сдать при первой же возможности. Короче, это не наш метод, сплошной получается, а тихого и аккуратного никакого не вырисовывается. Мы ж связаны ограничением, чтоб понятно было, откуда корабли взяли. Поэтому нам и надо выбираться из общей кучи на кораблях и уходить в гипер как простые смертные, чтоб след был четкий, и ни у кого лишнего интереса не вызывающий. Дескать, да, редкость, да, повезло дурачка новичкам, но обычное дело тут, на фронтире, такой фарт, вон, того-то и того-то помните, как он разбогател, удачу за хвост поймал, а еще был случай, и все в таком духе. Вот и стоял у нас выбор, не брать ничего, брать все, и сразу. Само собой, что мы выбрали второй вариант. Пришлось разослать доппели, которые по команде скостовали по редуции, а на каждый корабль и с ним прыгнули к нам на челнок. А уже мы, на челноке, который находился далеко за пределами охранного контура, ушли в одну из соседних систем, где спокойно восстановили все корабли, а два, на продажу, чуть модернизировали. Вернее, модернизировали чуть только один, второй был совсем ничуть. Вообще, цены на корабли и суда в Содружестве были вполне демократичные. До тяжелого класса корабли стоили в пределах 1000000 кредитов. Мелкие – до 100-150 тысяч, средние – до 500-800 тысяч. Были, конечно, перехлесты в ту или иную сторону, как и по дешевизне, так и по дороговизне, но они общую картину не портили. Это и на гражданские, и на военные модели распространялось. А вот уже от верхней планки средних военных, которые уже подходили к классу средний тяжелый-тяжелый мини, суммы и цены существенно повышались. Тяжелые крейсера, крейсера-рейдеры, носители, мониторы и линкоры шли уже по миллионным ценам. Вроде, самый-самый на данное время корабль стоил чуть больше 10000000 кредитов. Это мы в Галаните на станции глянули с Лидией, а нам надо было 1,5-2 наличных денег по нашим прикидкам на то, что мы хотим, чтоб не быть стесненными в средствах денежных, так сказать. Чтоб их получить, нам было достаточно 2 средних военных кораблей 8-го поколения. Так-то у гражданских уже 10 в ходу было, а вояки переходили с 8 на 8 плюс 9 поколения. Если у гражданских средний корабль 8-го поколения стоил 750-900 тысяч, то корабли верхней планки средних у военных шли по 1,2-1,4 миллиона кредитов. 9-го, там уже цену удваивать можно было смело, а мы один из наханов довели до 10-го поколения. Ничего сложного, даже магией почти не пользовались. Все только местными технологиями, материалами и инструментами. Модель нахан, модификации рейдер универсал, тяжелый авианесущий крейсер. Такие типы кораблей действительно были универсальны, они годились как для одиночных рейдов или в составе эскадры, так и для охраны конвоев и эскадренных боев. То есть достаточно универсальные и, главное, удобные для любого применения корабли. Он имел мощную артиллерию, даже 8 туннельных орудий малой мощности, их еще сотками называли, такие на малые линкоры ставятся, и 4 башни средних тоннельных орудий, а это уж более чем серьезно. Еще он имел увеличенную дальность хода и 4, а не 2 летные палубы. Он мог нести до 50 судов москитного флота и брать десант в численности до батальона, причем со средствами усиления, то есть с бронетехникой и тяжелым вооружением. Да, кстати, эти наханы, это не то чтобы 8-е поколение, а скорее переход с 8-го на 9-й, который сейчас использовали в ВКС обоих государств, флоты которых тут столкнулись. То есть в свободной продаже таких крейсеров не найти. Находка реально отличная и, главное, в тему. Но вот пересекать границы государств на нем не стоит, отберут, без сомнения отберут. Так вот, если перевести его в поколение, то местные флотские эксперты уверенно дадут ему 10-е поколение, как я уже говорил. Причем с виду тот не сильно изменился, и при опознании в нем признают именно крейсер типа Нахан, тогда как я умудрился превратить его даже не в легкий, а средний линкор, но малых размеров. В принципе, что отличало 10-е поколение от 8-го, да более новейшее вооружение, оборудование и программное обеспечение, втиснутая в меньший корпус, что был до этого, то есть по стандартам будущего. Тяжелый крейсер «Нахан» как раз и был размером со средний линкор. Чем дальше в будущее, тем уменьшались размеры и увеличивались возможности кораблей. Так что я просто воплотил в жизнь работы инженеров-конструктов чуть раньше, чем они сами это сделали. Ну, а расчеты, которые я делал, сводились к тому, чтобы разное оборудование работало совместно. Все-таки большая часть не была совместима с тем, что стояло на крейсерах. В чем изменился «Нахан»? В принципе, во всем. Я даже его жилый модуль убрал и установил другой, как раз со среднего линкора, где взял большую часть запчастей и модулей для замены. Первое, установил более мощные реакторы, также 5 их было, но энергии они давали на треть больше, да еще сварил станину и установил в трюме 6, для поддержки остальных. Корма обзавелась более мощными двигателями с легкого линкора, со среднего и уж тем более тяжелого двигателя там бы просто не поместились. Да эти вошли впритык, и пришлось наращивать броню. Это были первые внешние изменения в этом проекте. Чуть увеличенная корма, скрывавшая двигатели совершенно другой модели, ну и колпаки башен туннельных пушек. Их осталось столько же, но калибр был установлен совершенно другой. Про рубку лучше рассказать отдельно. Один из линкоров, найденных мной, видимо, был экспериментального проекта, так как выделялся среди других и был явно 9-го поколения. Наверное, он тут был на испытаниях. Рубка у него была цела и куда лучше и оснащеннее, чем у других кораблей. Вот ее я снял и установил на «Нахан». Та по размеру даже меньше была, и пришлось повозиться, чтобы поставить и закрепить ее. К тому моменту тень уже взломал управляющий эскин, на него подали питание, бросив кабель от реактора челнока, и он стал мне помогать. Все закладки я с него убрал. Так что в случае встречи с подразделениями флота ВКС Империи Антран неповиновения не будет. Все сигналы с их кораблей будут проигнорированы, но Искин обязан мне сообщить, что его пытаются взять под контроль. Помимо этого, вместо 8 легких туннельных пушек я установил башни средних, а вместо 4 средних – башни тяжелых. Тут вот пришлось повозиться, гнезда под эти башни не подходили, и те пришлось вырезать. Поменял рубку на более совершенную. Теперь мне будет в 2 раза легче управлять крейсером, да еще вести одновременно бой и пилотирование. Более серьезная внешняя броня, снятая с того экспериментального линкора, она еще была покрыта специальным напылением, помогающим сбросить излучение сканеров и радаров. Отвлекусь немного от рассказа. В будущем все боевые корабли имеют такое напыление на броне. Оно действительно помогало от сканеров и радаров, те не могли зацепиться, чтобы навести ракеты или прицелы противника и дать сделать ему прицельный выстрел или залп ракет, но тогда же нашли и противодействие, модернизируя антенны и само оборудование, как сканеров, так и радаров. Сейчас до этого еще не дошли, и такое вот напыление становилось для противника серьезным испытанием. Попробуй попади в цель, если прицел и наведение сползает с нее. В моем же случае, зная все техническое описание нужного оборудования, я модернизировал его в новой рубке «Нахана», и теперь для моего корабля как раз такое напыление никакой проблемы не представляло. Целеуказание уверенно держало судно на прицеле. Именно по этой и ряду других модернизаций эксперты ВКС и дали бы кораблю 10-е поколение. Но вернемся к самому кораблю. Так вот, замена рубки, брони, ох и помучились инженерные комплексы, когда гнули ее по обводу, замена вооружения, жилого модуля, реакторов, двигателей, как разгонных, так и маневровых, системы жизнеобеспечения, сканеров, радаров была проделана мной, но пока не опробована. Да все я поменял или переделал. С разведывательного корабля, что также оказался на кладбище, я снял много очень ценного оборудования, включая разведботы, челноки и катера, имеющие системы массировки. Для тайного проникновения на планеты самое то. Более того, у самого крейсера было оборудование маскировки, оно, конечно, из максимально возможных по мощности, но и его я установил в рубке «Нахана» и задействовал. Такое оборудование могло прикрыть полем маскировки крейсер размером максимум 5-го поколения, каким и был разведчик, где я позаимствовал это оборудование, а у меня был корабль 10-го, максимального поколения, в 2 раза больше. Поле на него просто не налезало, чтобы полностью прикрыть. Однако и это оборудование маскировки можно было модернизировать, что я и сделал. 3 часа кропотливых расчетов, и готово, теперь мой крейсер мог быть прикрыт этим полем. Я уже пробно запускал его, работала отлично. Жаль, долго держать было нельзя, слишком много энергии жрала. Стержни реакторов очень быстро съедались, да и у самих реакторов излишне быстро увеличивался износ. В это время в центральных мирах уже пошли эскины с так называемой приставкой А, то есть с усиленными мощностями расчетов. Конечно, до тех, с которыми я работал в будущем, им еще далеко, можно сказать, первые прототипы со всеми своими болезнями и недостатками, однако и с ними я изрядно поработал, точнее, просто по матрице материализовал эскины будущего, и уж с ними и работал, обновил установочные программы. Ничего трудного, я знал, что нужно делать, и написание нужных программ у меня заняло 2 часа. Сделал бы быстрее, но возни с каждым было предостаточно. Так вот, эскинов было 8, из которых 3 усиливающие остальные. А вот название для корабля я пока не придумал и называл все так же – Нахан. Это была такая маленькая рыбка в одном из миров Империи Антран. Маленькая, но очень опасная. Она кусала, парализовывала жертву, забиралась под кожу и съедала изнутри, а уж если их несколько. В общем, удачное название, если вспомнить, что Нахан к тому же и рейдер, созданный также, чтобы работать на коммуникациях противника. Про вооружение рассказать хотелось бы особо. 4 башни тяжелых туннельных пушек, 6 средних и всего 2 малых. Пушки одноствольные, не спаренные, и работали на дальних дистанциях. То есть я мог уничтожить противника до того, как войду в его зону поражения. Именно для этого мне и нужна была помощь эскинов. Стрелять придется не визуально, а по расчетам, а при пилотировании все вместе я это не потяну. Хотя возможностей моей сети впритык, но хватало. Еще было 5 башен плазменных пушек главного калибра, 8 среднего и 206 турелипко. Помимо них было 8 пусковых средних ракет и всего 2 тяжелые. Да-да, умудрился втиснуть, хотя казалось бы, куда, еще стоило бы упомянуть о средствах спасения. Шахты со спас-капсулами я вернул в исходное положение, то есть теперь все капсулы на местах, да и было их всего 20 штук, 10 местных. Сделал обычный малый госпиталь по стандартам Содружества. Это 6 боксов и 4 служебных помещения. Боксы были диагностический, операционный, 2 лечебных, реанимационный и учебный. Служебные и того проще. Склад медпрепаратов, кабинет и комната отдыха для медперсонала, кабинет главврача вместе с комнатой для отдыха, и в нем же небольшая кладовая спецхранилища для самых дорогих и опасных препаратов. Ну, и процедурная. Естественно, все, естественно, самого новейшего, 11-го поколения, которое сейчас идет у гражданских. Лидия мне во всем активно помогала и участвовала. Она вообще себе такой Нахан захотела в коллекцию. Ну, а чего бы и нет, матрица есть, бери и штампуй, так сказать. Так вот, такой Нахан по нынешним ценам центральных миров тянул где-то на 5500 кредитов. Но один корабль продавать было не то. Хотя наш Нахан и был укомплектован полностью, даже базы знаний и всякие полотенчики, зубные щетки на складах были, не говоря уж про форму и комбинезоны, надо было еще один. Выбрали вторым кораблем разведывательный фрегат, с которого я систему маскировки на Нахана копировал и приспосабливал. Этот стоил где-то 900-930-000 кредитов за свое оборудование. Висел он на сцепке в специальной нише на днище Нахана, которая по типу лифта уходила внутрь рейдера и позволяла туда загнать вот такой фрегат, чтоб не мешался в бою. Ну, и еще один фрегат висел на внешней сцепке, как наш корабль, на котором мы после продажи улетать будем. А то продадим оба корабля, а самим как? Нафига местным наши возможности показывать? Пусть видят фрегаты, делают правильные выводы. Вот так мы и подлетели к станции «Карай», на которую прилетали чуть меньше недели назад, из которой нас Эжен на место свалки отвозил. Когда я был у себя в каюте, со мной связался эскин, сообщив, что на подлете челнок, запрашивающий разрешение на стыковку. Подхватив пачку банкнот, я поспешил к нужному шлюзу. Лидия направилась со мной. Диспетчер прошел зону околобортового контроля, когда я вдруг услышал эскина: «Капитан, нас только что просветили сканером поиска биологических объектов. Теперь они знают, что вы вдвоем на борту. Где оборудование?» Подскочив от неожиданной новости, Лидия рванула в рубку. Проигнорировав лифты, она по лестнице взлетела наверх и на ходу вскочила в кресло оператора артиллерийских систем, запуская расчетный центр. Сейчас наверняка в диспетчерском модуле станции воют сирены, заметив начало работы наших боевых радаров и сканеров, но Лидия успел навести прицел на уходящий челнок. По докладу из кино, оборудование сканирования находилось именно там. Причем, судя по мощности излучения, способного пробить такую толстую броню, как у нас, там стояло оборудование, по меньшей мере, с крейсера 5-го, а то и 6-го ранга. Получается, челнок был модернизирован. Это что же, челнок-разведчик? Они теперь знают, что вы одни, а таким кораблем управлять без экипажа невозможно по их уверенности, доложил Искин. Пригнать его сюда с некоторой сложностью можно, вот бой вести или еще что, точно нет. Получается, у них козырь, и они об этом знают. Я засек кодированную передачу с челнока на станцию. Крейсер Нахан вызывает челнок диспетчерской службы. Поясните причины немотивированного сканирования корабля. В случае отказа ответить, открываем огонь. Крейсер уже окутался щитами, выходящими на полную мощность. Крутились тарелки и решетки радаров, слезали с направляющих и пусковых защиты, и уже виднелись головки ракет. Башни орудий двигались, поднимая и опуская стволы, словно вынюхивая цель. Было видно, что корабль готов к бою. Причем реально готов, Лидия в своих силах была уверена. Для меня и нее, местная охранная эскадра ничто, раскатаю в лепешку. Артиллерия и пусковые самой станции, конечно, серьезный противник щиту, но выбить их пушками ничего не стоит. Защита у них не выдержит алюминиевые болванки, разогнанные туннельными пушками. Вот только хозяева станции, получив доклад от своих людей с челнока, были уверены в обратном. В том, что два человека, тем более мальчишка с девчонкой, просто ничего сделать не смогут. Шансов у нас, по их мнению, не было. Прекрати дурить, коза, лучше отключи систему и подготовься к приему досмотровой партии. Услышали мы приказ на диспетчерской волне. В голосе неизвестного отчетливо слышались жесткие нотки. Наш ответ последовал незамедлительно. Челнок исчез в огненной вспышке, выстрел средней плазменной пушки его полностью уничтожил, а туннельные пушки и орудия главного калибра уже били по охранным кораблям и артиллерийским палубам станции. Один крейсер 6-го ранга сразу взорвался, у него рванули реакторы, средний носитель, выбрасывая кучу осколков и мусора, начал разваливаться пополам. В самой станции тоже начали появляться отверстия, не предназначенные конструкцией. Стреляла Лидия так, что любому кадровому флотскому станет ясно, что в рубке находится опытная спаянная команда операторов-артиллеристов полного штата. Два пилота, не меньше двух операторов защиты и капитан. Реально в эти времена один человек так вести бой просто не мог. Факт, до нас было фактом. В эфире что-то постоянно кричали, поначалу требуя, а потом умоляя прекратить огонь. Но и Лидию, и меня уже понесло. Я, например, уже перешел в так называемый режим слияния, когда происходит полное единение с кораблем. Теперь у меня вообще не было проблем в этой мелкой стычке с управлением и расчетами. Я чувствовал, как свои пальцы оборудования щита, выстраивая его в 3, а то и 4 уровня и ловя ответы противника, которых становилось все меньше и меньше, по мере выбивания у них артиллерии. То же самое было у сестренки с управлением каждым орудием, каждой пушкой, турелью, маневровым двигателем. Какой-то псих-торговец одним залпом выпустил в нас весь запас ракет и попытался удрать за станцию. Он, видимо, решил помочь местным, пока другие отходили от шока. Не успел, получил в корму сперва две болванки из туннельных средних пушек, сбивших щит и повредивших разгонные двигатели, а потом Лидия главным калибром добавила, добивая, отчего тот превратился в остывающий ком металла. Ракеты она перехватила также главным калибром, расфокусировав прицел, отчего выстрелы были с распылением плазмы, а то, что пролетело мимо сгустков плазм в виде облака, позбивали турели ПКО. За весь бой мой щит принимал на себя только ответы артиллерии противника, из ракет было пропущено 2 или 3 из тех нескольких сотен, что по нам выпустили. С каждой секунды мы отвечали все увереннее и увереннее. «Ну чего еще?» – недовольно спросила сестренка на очередной умоляющий вопль. «Прекратите огонь», – снова попросил неизвестный, возможно, дежурный диспетчер. «С какой это радости?» – искренне удивилась она, увеличивая мощь щита на переднюю полусферу и не прекращая вести огонь. «Вы первые начали. По законам фронтира ваши действия классифицируются как пиратские. Мы готовы заплатить. Мы к вам сюда для этого и прилетели. Нам нужно было кое-что купить, а вы решили забрать наш корабль. Мне это не понравилось. Мы были готовы заплатить и выполнить все ваши условия», ответил тот же диспетчер. Кстати, тот, у которого были жесткие нотки в голосе, в эфире больше не появлялся. пока вы не разнесли сектор управляющих станций. Да подождите вы, я думаю, добивать вас или нет. У нас больше 120 тысяч жителей, сейчас на 20 тысяч меньше, тоскливо ответил тот. И, чё, ответила Лидия, меня это должно растрогать, глава 42. Станцию мы добивать не стали, ушли от них. Ну, не с пустыми руками, так сказать, но и не особо с хабаром. Ну, что там какие-то 343 000 кредитов с копейками, а больше у станционных не было. Не, так-то, в товарах там и больше набралось, но где теперь у них те товары-то? Да и сама Карай была не особо богатая станция. Так, если по земным меркам сравнивать, то подобие эдакого сельпо, или какого 1000 мелочей круглосуточного и на трассе. Наши корабли могли бы купить владельцы станции, но тех, кто на ней был, мы выбили вместе с VIP-сектором, а те, которые были на других краях Содружества, не, они с нами на связь вышли, и плакали очень, после попыток ругаться и угрожать, и торговаться пытались, только нам уже как-то неинтересно это все стало. Собрали с них эти 300 тысяч кредитов, 1025 души улетели к другой станции. Медленно пятясь на передних маневровых кормой вперед, я ушли за корпус большого контейнеровоза, который парил воздухом из пробоин жилого модуля и у которого уже суетился челнок с командой, а на броню выбегали технические дроиды. За его тушей Лидия развернулась, перенеся всю мощность щитов на корму, и начала разгоняться. Диспетчерские модули, оружейные и ракетные системы на границе системы прошла нормально, некому там уже было по нам стрелять. А через час после границы наш Нахан ушел в гиперпространство. Тут в одном прыжке была еще одна перевалочная база, правда пиратская, но там вроде как вполне возможно поторговать или продать что-то. Относительную безопасность пираты гарантировали, вот туда и направились. Лишь уйдя в прыжок, я хлопнул себя по лбу и выругался. Можно же было содрать с нахалов контрибуцию в виде артефактов древних, потребовав, чтобы мне передали все, что у них есть в качестве платы за их жизни. Но хорошая мысль всегда приходит опосля. Может, вернуться? Да, ладно, братик, не расстраивайся так. Ну, сам подумай, какие ты артефакты древних у них набрать бы мог? Тут же почти барахолка. Утешала меня хихикающая Лидия. Может, у кого целый контейнер таких артефактов, а может, один кто-то где-то что-то ценное нашел и с собой таскает. Или, таскал. Мы бы тут недели три станцию шерстили.